Она признает его величие, но считает его глубоко развращенным. Она, мол, выходила замуж за человека благородного и честного, а на поверку оказалось, что это порочный и лживый дикарь. И тут, в особенности, когда она начинает гадать, какая из женщин, грудями и животами которых увешаны стены у Фие и Манфреда, заменила и вытеснила ее, она не знает, какими еще словами и гримасами выразить свое высокомерное отвращение. Она негодующе тычет во все стороны салфеткой, бичуя и сокрушая воображаемых ненавистных ей бахин. Но при этом она уверяет, что не ревнует. Муж всегда говорил, что предпочитает меня всем остальным. Сомнительно, чтобы она понимала искусство Гогена. А теперь она ненавидит в нем мужчину. Она готова отвергнуть даже его имя. Письмо Сигалана жене от 8 мая 1907 года, цитированное Жаном Луазом. В 1911 году, когда все вопросы, связанные с наследством, были улажены, Рене Пюи, Мэтта перестала писать Манфреду. В последнем письме от 7 декабря 1910 года она поднимала вопрос об издании «Ноа-Ноа», которое собирался осуществить один немецкий издатель. Принимая во внимание значение моего мужа в искусстве, я полагаю, что запросить 2000 франков — это совсем немного. Манфред хотел, чтобы рукопись «Ноа-Ноа» осталась во Франции. По словам Жана Луаза, ему пришлось выдержать решительную борьбу, писать письма, протестовать, доказывать, чтобы ее сохранить. На категорическое письмо Жан Луаз, одного из сыновей Гогена, он ответил 22 декабря 1913 года. «Ни в коей мере, не желая вмешиваться в семейные разногласия Гогена и вашей матери, я счел своим долгом возвратить мадам Гоген все, что находилось у меня из работ вашего отца, кроме тех, что он подарил мне лично, или тех, что я купил у него на свои собственные деньги. Я воспользовался своим официальным правом в отношении только одного произведения — рукописи Ноа-Ноа. Если бы я строго придерживался того, что он писал мне в письмах, я избавил бы себя от труда вступать в какие бы то ни было отношения с мадам Гоген и ее сыновьями. Но я не только не забыл, что у Гогена осталась семья, но и приложил все старания, чтобы вы могли воспользоваться и тем, что составляет его материальное наследство и слава его имени. Дело тянулось еще долго после смерти Мэтты 27 сентября 1920 года. Старший из сыновей Гогена, Эмиль, работавший инженером в Соединенных Штатах, принял сторону Манфреда. Я считаю, что было бы недостойно вашей дружбы к Полю Гогену, благородно писал он ему 24 ноября 1921 года, если бы вы отдали Ноа-Ноа именно тем людям, кому он не хотел ее оставлять. После его смерти я не раз на вопросы посторонних людей отвечал, что я не сын великого Гогена. Я никогда не пытался извлечь деньги, никогда ничего не требовал на том основании, что я сын Гогена, и вообще считал всегда, что это скорее проклятие, потому что в сравнении с ним только очевиднее становится моя собственная заурядность. В 1927 году история с Ноа-Ноа закончилась. Благодаря стараниям Манфреда рукопись была приобретена Лувром, а за год до этого было осуществлено ее первое факсимильное издание. Многие потомки Гогена посвятили себя искусству. Сын Жан, скульптор, умерший в 1961 году, Пола, умерший тоже в 1961 году, и его сын, гравер и литограф Поль Рене Гоген. Художественное призвание проявилось и у дочери Гогена, и Жюльетты Юэ Жермены, художница Жермена Шардон.